По ее мнению, жизнь среди монахини и учениц католической школы была очень даже хорошая. Чистое жилье, вкусная еда и новая одежда могут легко примирить с непривычным жизненным укладом. А потом выяснилось, что заведующая госпиталем сестра Франциска невероятно умелый хилер, такой хилер, который способен заменить десяток целителей разной специализации. Лола ей сразу понравилась, и сестра Франциска взяла ее к себе в личные ученицы. Тогда же монахиня радикально решила вопрос с питанием для маленькой Анеты. Леопарду же надо много мяса, что в человечьем обличии, что в леопардовом. Сестра Франциска своей волей главного врача госпиталя убедила всех и каждого, что у новой воспитанницы какое-то запредельное нарушение метаболизма, которое требует определенного режима питания, то есть мяса в большом количестве. Поэтому Лола всегда имела свой законный кусок козлятины, независимо от постных дней. Лолу крестили именем Долориса Эухении Каталины. К тому времени, как это произошло, она уже бойко говорила по-французски, естественно, знала катехизис и помогала своей наставнице в госпитале. И, конечно же, лепила из глины статуэтки Иисуса, Пресвятой Девы, святых и ангелов для церковной лавки. С одной стороны, хорошая тренировка для будущего хилера, а с другой, нужные вещи для каждого верующего, без которых никак нельзя. Кстати, Иисуса в образе охотника Анеты она лепила едва ли не тысячу раз. Всем такой Иисус очень нравился и даже отец Гильермо хвалил. И когда уезжал из Конго в Испанию, забрал на память с собой несколько статуэток. Франциска занималась с Лолой не только хилерством и французским. Надо было еще учиться в Макгловской школе при миссии и каким-то образом заниматься по учебникам из Шарнбатона. Наставница училась в Шарнбатоне, потому и в основу домашнего обучения положила французскую программу. Сложнее всего было с палочкой. Во-первых, Лола до сих пор предпочитает обходиться без нее, а во-вторых, купить нечто подходящее оказалось невероятно трудно. Франциска и ее ученица в течение нескольких месяцев переворачивали в поисках нужной палочки квартал теней в Париже, потом Виа Борджиа в Риме, потом замок Чайки на Сардинии, потом какие-то мелкие магические улицы и поселения в Швейцарии. А потом им все это смертельно надоело, да и постоянно скрывать отлучки с помощью конфундуса и обливейта не самый лучший способ. И Франциска, помолясь, сама сделала палочку для Лолы из стебля розы, которая использовалась для украшения храма на Пасху, и нити от закладки для Евангелия. Здраво рассудив, что Господь милостив, сила его немыслимо превосходит любую магию, и если на то будет его воля, то рабочая палочка получится даже и из немагических компонентов. И ничего, хорошо вышло. Лола, конечно, не слишком часто палочкой пользуется, но когда надо было сдавать носов и ножаба в Цюрихе, все прошло наилучшим образом. И в госпиталь трех волхвов Лолу стажером взяли без единого слова протеста. Но может, тому причиной рекомендации наставницы и письмо главврачу. Кстати, как только Лола начала зарабатывать чуть больше стажерской стипендии, она сразу стала отсылать деньги в миссию, родителям, конечно, тоже, но в миссию больше. Для Женевы это и не деньги вовсе, а вот по меркам Конго, целое состояние. Сестра Франциска так до сих пор миссионерским госпиталем и командует, на самом деле она и миссией командует, только все делают вид, будто там отец-король главный, это нынешний руководитель миссии. Только и при отце Гильермо, и при отце Элофе, все равно, сестра Франциска руководила. И это хорошо, потому что местные волшебники, среди которых много совсем диких людей, боятся белую ведьму и не вредят. Наставница говорила Лоле, что поначалу лазили и воровали, что плохо лежит, могли и убить кого-нибудь, а потом получили от нее вразумление и перестали, зауважали. Я спрашиваю Квин Лолу, не было ли ей трудно учиться в Швейцарии, все-таки очень далеко от дома, другая культура, чужие люди и никого из близких нет рядом. Лола говорит, что поначалу было очень непросто и тоскливо, но она переписывалась с наставницей и иногда встречалась с ней. Сестра Франциска очень сильная ведьма, а потому периодически делала портключ и так ходила в гости. Да, среди стажеров были люди, которые дразнили Лолу за цвет кожи и незнание многих вещей, но она с ними быстро справилась. Нет, не покусала и даже не поцарапала, напугала дайкоты, такое было. Понятно, что покусать было бы проще, но на их беду, именно тогда Лола изучала курс инфекционных болезней и была в тихом ужасе от того, чем болеют белые и как много у них всякой опасной заразы. Поэтому кусать она никого не стала, но все равно, в общежитии был жуткий переполох. А как ему не быть, Если человек просыпается ночью и видит рядом с собой леопарда, но в магдловской хирургической маске и магдловских резиновых перчатках, трансфигурированных под леопардовую лапу. Лола до сих пор не очень поняла, что было страшнее, магдловская маска или магдловская маска на леопарде. Мне любопытно, что же так поразило Лолу в инфекционных болезнях. Она же помогала в госпитале при миссии, уж в Конго-то инфекционных больных должно быть полно, могла бы и привыкнуть. Оказывается, в Африке, может не во всей, но в Конго точно, заразные болезни, все как одна, происходят не от микробов или вирусов, а от колдовства. Бывает так, что очень сильные колдуны, которым многие люди платят и делают подарки, что-то не поделят между собой. И тогда они начинают насылать колдовством болезни на деревни, платящие дань конкуренту, и люди там мрут. Как ни лечи, все равно помирать будут. И тут уж кто кого победит. А бывает, люди собираются и прогоняют колдуна, который наслал болезнь, но лучше его, конечно, сразу убить. Тогда болезнь идет на спад и можно уже лечить магдловскими лекарствами или целительской магией. Это в Европе сильные колдуны сцепляются в открытую и просто посылают своих подручных убивать людей, тому пример Дамблдор и Гриндевальд, или Дамблдор и Волдеморт. Случись такое в Конго, никакой бы войны не было, было бы моровое поветрие. Сестра Франциска одного колдуна превратила в камень, когда поняла, отчего никто не может остановить эпидемию холеры. Тогда больные сразу начали выздоравливать и новых случаев заражения не стало. Тут хоть понятно, кто виноват и что делать, а вот всякие ужасы вроде драконьей оспы, когда неизвестно от чего, как остановить, и кто был причиной, Лолу до сих пор пугают. Прогуливать работу в магдловских ресторанах мне нравится, но постоянно предаваться этому развлечению я не могу, поэтому с утра приходится пить антипохмельное зелье. Все-таки, три бутылки этого дурацкого правобережного бордо дали себя знать. Но вообще, я понял, что не надо изображать из себя ценителя тонких вин, это не мое совершенно. Вот спотыкаловка или абрикосовый бренди гораздо ближе моей плебейской натуре. На работу я вполне закономерно опаздываю. Но с другой стороны, могу же я задержаться, да и любопытно, проведут ли коллеги конференцию без меня и как оно у них получится. Так что, я не тороплюсь, а уж когда слышу громкие голоса, раздающиеся от дверей аптеки, и вовсе застываю на месте. Чтобы никого не спугнуть, накладываю на себя дизелью и национные чары и полностью обращаюсь вслух. Разговаривают двое, это Северус Принц и Алиса Лонгботтом, причем, Алиса во время беседы жестикулирует, а в руках у нее какой-то пучок сушеной травы и этот веник шуршит. Из их разговора, я понимаю, что в стране образовался дефицит некоторых лекарственных растений и поставщики никак эту проблему решить не могут. Но Алисе, вернее Беллатрикс, жизненно необходим девятисложный эликсир, потому что гистас, и Алиса очень экспрессивно просит Снейпа, то есть Северуса, сварить этот эликсир побыстрее. Ведь, они соратники по ордену Феникса, а еще Алиса ограбила своих родителей и нашла у них остатки шибуршалки весенней, так что варить есть из чего. На это принц ей отвечает, что вчера к нему приходила сама Беллатрикс и просила сварить девятисложный эликсир, в память о совместном пребывании во внутреннем круге. Потом леди Блэк агитировала за поддержку старых семей и обещала за эликсир пустить в библиотеку Блэк-Холла. Но венцом безумия был приказ, отданный ему самой темной леди. Нимфодора в этой роли была как всегда убедительна, кроме того, она честнее всех и не взывала к его лучшим чувствам, а просто приказала, пообещав достойную награду, которая составила коробку магдловских конфет. И он был вынужден подчиниться, тем более, Нимфодора где-то в закромах Ираклия нашла остатки порошка шибуршалки и сама подготовила остальные 8 веществ. Так что, он сейчас отдаст Алисе этот Дракклав эликсир, в обмен на веник, который она в руках держит, и на обещание оповестить леди Вальбургу, что он вечером заглянет в Блэк-Холл. С темной леди он разочтется сам, слишком уж значимая эта персона в масштабах зельеварни. Все это он говорит настолько убийственно серьезным тоном, что не смеяться невозможно. Я смеюсь и смеется Алиса, бутылка и веник меняют владельцев. Принц спрашивает Алису, не собирается ли она завести свои теплицы, сырья для зелий надо все больше, без заказов она бы не осталась. Алиса отвечает, что теплицы будут, но не раньше следующего года. Они с Беллатрикс решили отвести под них часть поместья Лестринджи, там хороший магический фон и земли полно. Но теплицы надо еще построить и жизненный цикл у многих растений длинный, как ни подстегивай магией их рост, Все равно, очень быстро не получится. 37. Выкуп невесты по-волоцки. В тот день я проконтролировал снятие проклятий с еще одного ребенка Уизли, кажется, Персиваля. На редкость спокойный мальчик, но у него большие нелады со зрением. Келли выписала направление к целителю-артефактору. Она подумала, что чарами и зелье зрения ребенку не поправить, очки носить неудобно, а вот артефактор вполне может сделать одну несложную и недорогую шуковину, которую потом можно будет носить как серьгу в ухе. Конечно, тут же встрял Рейзенберг, заохал, что не надо ребенка серьгами артефакторскими обвешивать, да и чим не криворукий дурак, должен ему 15 галеонов и уже 3 месяца не отдает. Лечебный эффект легко достигается с помощью рун, всего-то надо по рунескрипту на каждый висок, вот пожалуйста, у мальчика идеальное зрение. Нужные скрипты он знает, такие носили финские снайперы в зимнюю войну и прекрасно стреляли, хотя может они хорошо стреляли еще из-за родства с девьим народом. Но набить две крошечные, абсолютно безвредные, татуировки, один старый еврей как-нибудь сможет и даже денег не попросит. Но большой радостью и наградой для него будет, если кто-нибудь из детей Молли выучит идиш, потому что такие прекрасные дети просто обязаны знать идиш, даже если их мать сопротивляется. С таким предложением мы и идем к Молли. Ей предлагается выбрать между серьгами-артефактами за деньги и рунескриптами-татуировками, бесплатно. Но к рунескриптам прилагается еще и идиш в качестве сомнительного бонуса. Молли, окончательно затюканная Рейзенбергом, соглашается на рунические татуировки с идишем и на обещание больше никогда не приставать к ней по этому поводу. Но кто будет учить ребенка? Она не знает и где искать учителей ей тоже неизвестно. Разве, что сам целитель Рейзенберг возьмется. А что, пусть забирает себе Перси и учит его чему хочет, заодно и немножко рунам, чтобы уж совсем даром время не терять. Похоже, Молли пристроила еще одного своего ребенка в хорошие руки. Уже потом, когда все расползаются по своим делам, я спрашиваю Рейзенберга, зачем он все это затеял, и не окажется ли ему в тягость нянчить еще сына Молли. Рейзенберг говорит, что у него и так дома сплошной детский сад для буйных сумасшедших, какие-то неисчислимые орды внуков, так что еще один мальчишка ничего не изменит. И еще он чувствует, что именно этого ребенка имеет смысл учить как идишу, так и рунам. Как у целителя, у Рейзенберга полно учеников, но вот как у мастера рун после Батшиды никого толкового не было. Но Батшида давно выросла и сама теперь преподает. Мишка, на которого Соломон возлагал определенные надежды, этих надежд не оправдал, видно не стать ему мастером рун. Мишка давно уже попал под влияние нимфодоры, зачислен в свиту темной леди на должность конюха, и уже несколько месяцев подряд ноет про волчий лог, чтобы не расставаться со своей госпожой. Видно, придется родителям смириться с этим, зато есть шанс, что в волчьем логе Мишку научат играть на скрипочке. А то какой же он будет еврей из хорошей семьи, если его в детстве не учили играть на скрипке. Вот самого Соломона на скрипочке играть не учили, и посмотрите, как он теперь живет и чем занимается. Даже стыдно людям в глаза смотреть, но ему простительно, он деревенский босяк, когда коров не пас, тогда дрова колол. Зато, хоть внучок его в люди выйдет, темная леди, опять же, вдруг, даст Мерлин, станет Мишка не Рейзенберг, а вовсе Тонкс, что по нынешним временам, совсем то же самое, что и Блэк, и почти так же почетно, как конюх темной леди. С ума сойти, как-то вдруг оказалось, что в темную леди, с легкой руки нимфодоры стали играть и вполне взрослые волшебники. Ну ладно принц, он сам не слишком старше Доры, лорд Малфой сумасшедший со справкой и личным менталистом, ему можно, с Беллатрикс спроса никакого по причине беременности, но теперь и Соломон сбрендил. Надо будет дома спросить на всякий случай, что Энн не думает про темную леди, ни злов своих спрашивать не буду, они думают то же самое, что и Рейзенберг. Мозги котов просто обязаны синхронизироваться с мозгами их верховного правителя и первожреца. Утро следующего дня Ираклий доверительно сообщает мне, что пригласил работать в аптеку одну свою давнюю приятельницу и коллегу, некую Сильвию. Она сильный зельевар, так что никаких проблем с лекарствами у нас не будет, когда они с Северусом снова отправятся на охоту. А на охоту уже пора, браслеты долго мести стали нагреваться, это означает, что тайм-аут скоро закончится. Собственно, можно было бы уже и сейчас пойти, но он дожидается, когда Уоллис закончит свою терапию. Вообще, Уоллисово шаманство оно не быстрое, можно и год, и два, и три узлы расплетать. Но Ираклий предложил ему воспользоваться кое-какими снадобьями, раскрепощающими сознание. И теперь Уоллес с принцем на пару хлебают сомнительные декокты и отправляются в ментальное пространство, где Уоллес применяет всю силу магловской гуманистической психологии к комплексам, фобиям и аддикциям незадачливого ученика Зельевара. И вроде даже успешно, какие-то там незакрытые гештальты закрываются и еще чего-то такое происходит. По крайней мере, принц поменьше истерить стал, даже сходил с нимфодорой на день рождения к Сириусу и подарил тому собачий ошейник с утяжелителями, намордник и ведро собачьего шампуня. Правда, собачий шампунь тут же выпросил Хагрид для своих песиков и все спрашивал, нет ли у Северуса чего такого же, но для гиппогрифов. А то гиппогрифа мыть сложно, заднюю часть можно лошадиным шампунем помыть, а вот с передней как быть непонятно. Тут настал мой черед удивляться. Неужели Хагрида пригласили в Блэк-Холл и он пришел? Куда мир катится? Оказывается, мир катится с прежней скоростью в привычном направлении. День рождения Сириуса отмечали по-простому, не в Блэк-Холле, а в одном из поместий Блэков. И Хагрида пригласили потому, что он друг Сириуса, помог тому справиться с собачьим обликом, и Фира очень просила Вальбургу. Фире же нужен формальный повод завязать знакомство с Хагридом. Фирин и свекор со свекровью едва ли не ежедневно шлют ей письма с напоминанием о необходимости удачного сватовства. Судя всему, знакомство Фира завязала успешно, потому что в нашем многострадальном холле обнаруживаются мирно беседующие Хагрид и Фира. Вернее, Хагрид, утирающий слезы огромным носовым платком, и Фира со здоровенным свитком пергамента. Свиток являет собой официальное заключение от русской свахи. Оно гласит, что Ярополк Волотов Кондратьев сын может сочетаться браком с Мансальват Максим, дочерью Рубиуса. Препятствий к браку в виде семейных проклятий, генетических отклонений, сторонних ритуалов и обещаний нет. Дети от указанной пары будут здоровыми и интеллектуально развитыми, с высоким волшебным потенциалом, конечно, с учетом расовых особенностей. Ну и там еще много чего про предполагаемую внешность детей, насколько будет удачен брак и какова совместимость жениха и невесты. Это Хагрид и Фира отправили по пробе крови своих детей сестре Фиры Розе. А Роза, как известно, государственная сваха. Теперь вот Хагрид читает заключение, умиляется и торгуется с Фирой, какой выкуп за невесту попросить. У Волотов так положено, освященная веками традиция, понятно, что за Мансальват он даст хорошие приданые и свадебные дары будут щедрые со всех сторон. Но выкуп невесты — это нечто иное, это магия. Заметив меня, Хагрид шумно высмаркивается, промокает глаза платком, кивает головой и, обращаясь к Фире, говорит: «Вот ты, Фира, женщина умная и ученая, да сразу видно, что из наших обычаев знаешь и порядки, и обхождение правильное. Но, скажи, зачем мне нужны деньги как выкуп, если у меня и своих полно, девать некуда и тратить ни на что? Я ведь не сомневаюсь, что мальчишечка твой будет моей Мансальват хорошим мужем, и жить они будут ладно. Ты вот говоришь, что Кондратий камней разных может мне дать с волшебных гор. Только, куда мне те камни девать? Я же по зверушкам всяким больше. Индрика зверя наши министерские пустомели мне завести не дадут, они завсегда против самых хороших зверушек, брешут, будто опасные. Дракона-то плохонького завести не дают, куда уж об Индрике мечтать. Это министерские болтуны опасные, а зверушки они хорошие, добрые. Стал быть, деньгами или вещами я выкуп-то не возьму. Просить ненужное или малоценное — это неуважение к вам. А ты, Фира, очень мне нравишься, и обхождение у тебя верное. Вот если бы поговорила с Олимпией насчет детишек еще, ты же целитель и акушерка, она тебе поверить должна. Так мне не хочется вторую жену брать, как ни гляну на кого, все не то, хорошие вроде девки, но Олимпии в подметки не годятся. Уговори жену мою еще ребеночка родить, одного или двух, вы же ученые женщины, вам общаться полегче будет между собой. А как уговоришь, сразу и подпишу брачный договор на Мансальват, и будет у нас не только выкуп невесты, но и выкуп жизни. То-то все наши удивятся. Фира сверкает глазами и соглашается, они с Хагридом бьют по рукам. Я спрашиваю, а что будет, если не получится уговорить? Но Фира машет рукой и говорит, что у нее все рожают, и волоцкие женщины не исключение. Проблема во французском, надо где-то искать амулет-переводчик. Где порт-ключ брать, известно всем, а вот с переводчиком проблема. Соломон ничего такого точно не делает. Фира просит Хагрида написать мадам Максим, предупредить о визите, но о выкупе жизни писать ничего не надо, Пусть думает, что Фира по вопросу сватовства и просто познакомиться с будущей родней. Как потом я узнал, амулет-переводчик был найден в хранилище Блэк-Холла, а с Фирой во Францию увязалась еще и Нимфодора. Теперь в темную леди играют и французские дети тоже. Мадам Максим Фира уболтала, наобещав той с три короба. Главным же аргументом мадам Волотовой было то, что роды она поклялась принимать лично, с максимально возможным обезболиванием и, ни в коем случае не по волоцкому обычаю. Насчет волоцкого обычая она выразилась витиевато и нецензурно. Обычай же таков, что роженицу оставляют одну в пещере, где ей предоставляют возможность самой со всеми проблемами справляться, в то время как ее родственницы по женской линии проводят какие-то свои тайные обряды высоко в горах. У русских такое было запрещено еще царицей Анастасией I, любой подстрекающий к подобным вещам повинен смертной казни, а вот в других местах волоты живут по своим законам. Надо сказать, Хагрид как узнал каких страстей натерпелась его жена, рожая Монсальват, все рвался во Францию, настучать дракловым бабам по пустым головам. Особенно грозился извести тещу, хотел порубить ее в мелкий фарш и фестралом скормить. Может и порубил, кто ж их волотов разберет, в горах всякое бывает. В буфете я натыкаюсь на Квин Лолу, которая, пребывая в глубокой задумчивости, сидит над миской мясного салата. Лола решает сложнейшую задачу, ей надо куда-то деть дикобраза. Она попросила прислать ей дикобраза из Африки, и дикобраза прислали. Он нужен для того, чтобы учить Рона и Китти правильно охотиться, даже не охотиться, а просто на него посмотреть и понять, какая это подлая скотина. Но сейчас это никак не получится, потому что Лола должна отправиться в Канаду, изучать под руководством Лавуазье кесарево сечение и изобретать его хиллерский аналог. Технически это не трудно, но ведь надо сделать так, чтобы не повредить энергоструктуру у матери и ребенка, и потом еще навести на энергоструктуру ребенка все те изменения, которые появляются в процессе естественных родов. Все это очень сложно, и с ловлей дикобразов никак монтируется. Я предлагаю Лоле отдать дикобраза на передержку Хагриду, ему чем противнее животное, тем интереснее. Надо только немножко заплатить и рассказать, чем кормить, а дальше он сам хорошо разберется. Мне также интересно, что Лола собирается врать в Макгловской больнице, положим, Лавуазье в курсе, но все остальные-то нет. Оказывается, с этим никаких проблем. Она посоветовалась с сестрой Франциской, и та предложила изготовить макгловские документы, подтверждающие, что Лола работает хирургом в госпитале при их миссии, а в Канаду приехала повышать квалификацию, изучать оперативную гинекологию. Вроде как она абдоминальный хирург, но хорошо бы еще и гинекологию изучить, потому что оперировать надо, а некому. Обманом и подлогом они решили это не считать, ведь Лола не собирается практиковать как макгловский хирург, и все это делается исключительно для спокойствия канадских коллег. И еще здорово, что у Лавуазье преимущественно франкоговорящий персонал, Лола-то по-французски говорит гораздо лучше, чем по-английски. Английский она учила на скорость, по необходимости, с зельями и заклинаниями, и не слишком его любит. Как быть с макгловской одеждой, они с Франциской тоже придумали. Лола оденется в одежду кармелитской послушницы, какую носила, когда жила при миссии. Все будут думать, что она монахиня, несведущие люди всегда так думают, когда видят одежду послушницы, но на самом деле это не так. Но тут никакого обмана нет, а на прямой вопрос, Лола конечно ответит правду. Она, однако, думает, что никто ничего не спросит. Да, они правильно решили форсировать изучение макгловской хирургии. Время-то идет, Беллатрикс скоро уже рожать, как раз успеет Лола к сроку управиться. И придется остальным нашим хиллерам перетерпеть отсутствие Лолы. Может очнутся и перестанут на нее надеяться, а то с любыми своими косяками к ней бегут. Уж сколько раз ей приходилось за криворукими коллегами переделывать. Вроде три хиллерских в больнице, а случись что, кроме Квин Лолы пойти ни к кому. Кстати, надо будет сестру-хозяйку расспросить. Уж миссис Канолли все про всех знает и точно должна быть в курсе, кто еще у нас из хиллеров нормальный. А то, вдруг надо будет, а Лолы нет. Не то, чтобы мы очень часто с хиллерами пересекаемся, не те у нас больные. Да по-хорошему, мы ни с кем особо и не пересекаемся, у нас свои есть специалисты, но чем Мардрит не шутит, может и хиллер кому из наших больных понадобится. 38. Черная магия. Наконец, обещанный Оллисом гештальт у принца складывается, и зельевары отбывают на охоту. Аптека работает почти в прежнем режиме. Мелоди и новая аптекарша Сильвия прекрасно между собой поладили. Сильвия забрала себе все наружные препараты, которые не любит Мелоди. В обычное время их варит принц. Мисс Риган так мне никто и не вернул. Зато ее зачислили в штат аптеки помощником зельевара, и в перспективе у нее звание подмастерья. Но Эймора, соглашаясь на все это, отдельно оговорила, что из аптеки ее когда-нибудь отпустят и дадут спокойно изучать целительство. Она все-таки малификой хотела бы заниматься проклятиями крови. Ираклий поклялся отпустить и подарил мисс Риган большую бутыль краски для волос своего сочинения. Отливаешь порцию краски, загадываешь нужный цвет и наносишь минут на 5 на волосы. Знает грандмастер, чем людей подкупать, потому Эймор осталась в аптеке, варить зелья, делать навески порошков и катать пилюли. Шанти все-таки убедила Стурли не тянуть с приобретением дома, найти подходящее место, построить там дом, как следует зачаровать его, вывести источник, все это время и силы, деньги получаются даже не самый важный ресурс. Так что Стурли решился взять у своих родителей денег взаймы, но обязательно с отдачей, для него это важно. Я почему-то думаю, что строить дом для Шанти мы будем все той же веселой компанией целителей-шабашников. Если боксы и палаты получаются у нас идеально, то уж дом для змеиной принцессы мы просто обязаны построить. Нимфодора вызвалась нарисовать архитектурный проект. Во-первых, для Шанти ей ничего не жалко, а во-вторых, надо как следует потренироваться перед строительством черного замка для темной леди. Малышка Тонкс окончательно решила, что станет темной леди, когда вырастет. Она тут заинтересовалась историей магии, заставила блэковского эльфа-библиотекаря читать ей исторические хроники и совершенно разочаровалась в прежних темных лордах. Ни размаха, ни фантазии, один только вред простым людям и головная боль Аврарату. Нимфодора намерена пойти другим путем и показать всем, как это правильно делается. Так что ребенок изо всех сил переводит бумагу и краски, рисует проект. Я думаю, это правильный подход. Должна же у нас быть своя темная леди, которой мы будем по праву гордиться. Ираклий даже высказал мысль, что когда-нибудь даст интервью пророку, ведь темная леди начала свое восхождение под его руководством. Интервью вестнику Зельевара, Придире и Ведьмополитену он тоже планирует. Рейзенберг несколько оживился, до прежнего накала страстей он не доходит, соседство с сестричкой Фирочкой дисциплинирует. Но что-то он такое затеял. Бегает постоянно Карвин по кошачьим делам и ведет беседы через казенный камин с волхвом Ратмиром. Я его, конечно, понимаю, с домашнего камина с беловодьем не наговоришься, но надо же и приличие соблюдать. Мог бы меня предупредить, уж коробку другую дымолетного пороха за счет шлема с клуба я бы устроил, я не жадный, тем более татуированные господа щедро оплачивают наши услуги. Судя по всему, безумные кошатники затеяли очередное безобразие. То ли выставку организуют, то ли породу новую выводят. Бегал даже к Джеффри и выяснял, где тот покупает мясо для Лолы, и нельзя ли ему делать совместные закупки, вроде как чем крупнее опт, тем больше скидка. Не иначе, макдловский супермаркет близок к разорению. Рейзенберг от прямых вопросов уходит, только Гвиндалю случайно протрепался, что раздобыл каких-то невообразимых племенных животных. Раздобыл котят в невероятных далях, с риском для жизни и рассудка, врет, наверное, как и всегда. Но это все частности, котята они у Рейзенберга дома сидят, а у нас в отделении больные толпами ходят, и надо их каким-то образом лечить. Я имею в виду ненормальных больных, а наше общее отделенческое проклятие в виде благородных лордов и леди из старых семей. Шанти предложила разнообразить способы лечения ипохондрии у высокородных пациентов. И это она правильно сделала, потому что Сильвия, новая аптекарша, незнакомая еще с нашей кухней, стала обращать внимание, почему мы выписываем слабительные и рвотные в товарных объемах. Не то, чтобы я сильно переживаю, но хотелось, чтобы наши профессиональные секреты не выходили на широкую публику. Так что, мы размышляем над несколькими перспективными методиками. Шанти что-то говорила о том, будто бы китайцы вовсю применяют иглоукалывание. То есть колют иголками в активные точки и таким образом замедляют или ускоряют течение энергии по меридианам. Ну, точки и меридианы хорошо видны в истинном зрении, пульсация энергии тоже видна хорошо, но мы никак не можем договориться, чем колоть, сапожным шилом или цыганской иглой. Или же у китайцев есть какие-то специальные иголки. Наверное, придется отправлять Гвиндаля в Чайна-таун на разведку. И не надо мне рассказывать про несговорчивость азиатских волшебников. Против обаяния нашего друида-недоучки им не устоять, все секреты откроют, лишь бы он убрался куда подальше. Гвиндаэль только с виду кроткий и незлобивый. У Келли тоже возникла идея. Она предлагает видоизменить магловскую физиотерапию для волшебных условий. Идея-то жутковатая на первый взгляд, но если воздействие электричеством, теплом, холодом и эфирными излучениями работают у магглов не первые десяток лет, почему бы не применить это и у нас? А что, передовой метод, для лучших людей британского магического сообщества. И между прочим, можно будет написать статью, и не одну. Думаю, что пациенты вряд ли жаловаться пойдут, если уж они на водолечение не жаловались, то и физиотерапию с иглоукалыванием стерпит. И еще будут гордиться, что мы лечим их так, как никого никогда раньше не лечили. Колдомедицина для избранных. Рейзенберг еще говорил, что хорошо бы построить баню и парить в ней березовыми вениками особо хворых. Вроде бы русские так любые болезни лечат. Но Гвиндаэль воспротивился, сказал, что очень уж жесткая методика. Миссис Джигли предложила взять на вооружение медовый массаж, ставить банки и пиявок. Но это если иглоукалывание и физиотерапия не будут помогать. И очень неплохую идею подал Уоллис. Он может устроить для всех желающих сеансы групповой психодрамы. Никаких специальных приспособлений для этого ему не надо, а уж пустую просторную комнату мы найдем. Что из себя представляет эта самая психодрама, я даже спрашивать не стал. Пусть делает, что хочет, а мы тем временем добудем нужные иглы и адаптируем физиотерапию под условия магического госпиталя. В любом случае, никто не посмеет нас упрекнуть в нечуткости к нуждам пациентов и в манкировании собственными обязанностями. Снятие проклятий со старших детей Уизли прошло буднично. Через пару дней после нашей высокоученой конференции, на которой, по мнению Рейзенберга, мы строили полные коварства планы против цвета британской аристократии, мадам Помфри привела через камин Билла и Чарли. По сравнению с близнецами, тишайшие дети, смирные как зайчики, никуда не разбегались, ничего не ломали. Билл как углядел защитные банковские чары, которые ужасная Лиззи наколдовала, так и притих, сидел, разбирал плетение. Уж не знаю, что он там разобрал, все-таки немецкая школа чар сильно отличается от нашей, но миссис Эдвардсон что-то Биллу потом рассказывала, а он слушал ее с горящими глазами. А Чарли поселился в ординаторской скорой помощи, но не потому, что ему скорая так сильно понравилась, а потому что все горизонтальные поверхности у скоростников уставлены глиняными фигурками разных драконов, в основном северных. Эта Стурле на досуге так развлекается, драконов лепит. Когда Чарли выписывался из больницы, Стурле подарил ему половину своей коллекции. Без драконов этот мальчик отказывался покидать Мунга. Теперь уже ясно, что Чарли предстоит восстанавливать род Прюэттов. Как наследнику, к Прюэттам же перейдут близнецы Фред и Джордж, а Билл станет следующим главой рода Уизли, если с Артуром ничего не получится, или же наследником рода, если получится. Артура Молли обещала привести на следующей неделе. Деваться ему некуда, мало того, что жена с одной стороны морально давит, так еще и я ему сову послал. Все-таки, у меня этой истории с родовым проклятием Уизли есть и свой собственный интерес. Я планирую описать снятие проклятий, и в следующем издании книга «Леди Дорианы Хаупстар» выйдет с моими дополнениями. Поставить точку в такой интригующей истории, тут есть чем гордиться. Орден Мерлина с бантом и мечами мне не дадут, но я и не жадный. Если наставница меня похвалит и подпишет автограф на книге, я буду счастлив. В таких обыденных хлопотах проходит несколько дней, неделя переваливает за половину и выходные уже не за горами. Спокойное и безмятежное дежурство настраивает меня на философский лад, я рассчитываю отдохнуть и побыть просто целителем, далеким от страшных тайн Вселенной, сакральных магических практик, табелей, графиков и отчетов главному целителю об использовании сильнодействующих целительских артефактов. Ну что там отчитываться-то, мы уже лет 30 не пользуемся этими артефактами, давно перешли на рейзенберговские рунискрипты, которыми он нас исправно снабжает. Во-первых, по рунискриптам от нас никто никакой отчетности не требует, а во-вторых, давно ли в нашей больнице появились исправные сильнодействующие артефакты, то-то же, что недавно. В воскресенье Шанти просит меня подежурить за нее, мне это не трудно, тем более дома у меня такой бедлам, что спокойно почитать книжку про магловскую физиотерапию я могу только на работе. Больных нет, в приемной никто не дергает, можно в свое удовольствие валяться на диване в моем кабинете, читать книжку и неторопливо жевать ветчину, которую я захватил из дому. Красота! Не тут-то было. Мое безмятежное спокойствие нарушает пронзительный вопль нимфодоры. Дядя Аамаакс, открывая Айзаал, Каамин ужон. Ну какая к Мерлину нимфодора в воскресенье? Кому камень понадобился? И где тогда скоростники, если кто-то срочный? Эти мысли пролетают в моей голове мгновенно. Конечно же, я подскакиваю и несусь сломя голову открывать зал, заодно открываю процедурный бокс. Это уже рефлекс. Все, от моего расслабленного состояния не осталось и следа, я готов работать, спасать, расколдовывать и бороться с проклятиями. Не надо никого спасать, это Ираклий с принцем с охоты вернулись и тащит едва живой трофей. Вот зачем этим гадам камень так срочно понадобился. У них жертва вот-вот помрет и они торопятся ее живой уложить на алтарь и прирезать по всем правилам. Закапали, мерзавцы, мне весь пол кровью. И еще ребенка к своим неблаговидным делам привлекли. Ну что это за люди? Чувствую, мне предстоит еще поговорить с Танксом о том, чему Ираклий учит нимфодору. С Вальбургой и Андромедой беседовать бессмысленно, это блэки. Правда и сам Танкс не сильно лучше, даром что маглорожденный. Он как-то говорил, что у него мама по танатам. В жертвоприношении участвовать мне приходится вместе с ними. Никаких предосторожностей вроде питья иммуностимуляторов и противогельминтной обработки, как в прошлый раз, не было. Ираклий едва успел уложить клиента на алтарь и одним движением вскрыл тому грудную клетку друидским золотым серпом, первым, что подвернулось под руку. Кстати, серп этот принадлежит Гвиндалю и периодически валяется в самых разных углах отделения, там где хозяин соизволит забыть это достойное орудие. Интересно, как использование серпа скажется на жертвоприношении. В прошлый раз все было честь по чести и жертву резали невероятной древности обсидиановым ножом. Теперь вот серп Гвиндаля пошел в ход, а в следующего отравителя они по-простецки зашибут ведром из арсенала сестры хозяйки и скажут, что в магии главное намерение в интересные времена мы живем. Кстати, кровь пришлось пить всем участникам действа. Нимфодора хлопнула свою мензурку даже не поморщившись, как будто каждый день за завтраком выпивает по стакану жертвенной крови. Дальнейшие метаморфозы малышки Тонкс никого уже не удивили. Мы уже однажды были свидетелями ее выступления в роли предстоятельницы рода Блэк. Она, точно так же как и в тот раз, стала выше, взрослее, глаза ее сделались непроницаемо черными, а удлинившиеся волосы стали темно-синими и на концах прядей забегали холодные искорки. Она обвела нас всех невыносимо тяжелым взглядом, задерживаясь на каждом на долю мгновения, но мне и этого хватило, из меня вышибло весь воздух и придавило многотонной тяжестью. Наверное, так чувствуют себя оказавшиеся на самом глубоком дне морском. Запредельным потусторонним голосом она произнесла слова, что жертва принята и, обратившись к Северусу, потребовала, чтобы тот поднял из моря камень своего рода, потому что третья жертва будет принята только на нем. Тело, лежащее на алтаре, засветилось пронзительно красным светом, вмиг вспыхнуло и рассыпалось белым невесомым пеплом. А потом наваждение схлынуло, нимфодора обрела свой обычный облик. На этот раз ее волосы порадовали нас строгим сочетанием черных и белых прядей. Последующие наши действия не имели ничего общего с древней и страшной магией, мы мыли от крови коридор и ритуальный зал. По методу Гвиндаля сделали из фонтана за пруду, гоняли швабрами воду, шлепая босиком по полу, а затем нимфодора убрала потоп одним мощным бесполочковым эваниска. Не знаю уж на какой дьявольский шабаш потом повел Ираклий своих учеников, а я завалился спать в своем кабинете. Мордрец этой физиотерапией, я уже старый человек, мне такие потрясения противопоказаны. Уже проваливаясь в сон, я подумал про отдел тайн, что им там Ираклий наврал про нынешнюю охоту. Утро понедельника знаменуется для меня тоником диспетчера и расширенной конференцией, на которую, кроме наших целителей, являются еще и черные маги, числом 3, окопавшиеся в аптеке. Ираклий и принц гордо демонстрируют по одному оставшемуся браслету мести, а нимфодора просто роется в моем столе в поисках конфет. Наши, конечно же, поздравляют и хвалят мстителей и примкнувшую к ним темную леди, а я думаю о том, что все эти люди совершенно безнадежны, да и я вместе с ними тоже. Как быстро с нас со всех слетает налет цивилизации. В общем, пусть расколдовывают Артура Уизли как знают, без меня, а я иду домой. Если и дома у меня опять будет какая-нибудь свистопляска, пойду спать в Макдловский мотыль. 39. Где Северус научился танцевать фламенко и какова вера за похищение девицы? Ни секунды не сомневался, что старшего Уизли и без меня прекрасно расколдуют. Расколдовали, Ашанти по доброте душевной еще и закляла его начинающуюся алопецию. Теперь Артур Уизли радует окружающих своим легким нравом и буйными рыжими кудрями. В больнице мы его продержали очень недолго, но это не потому, что я стремлюсь выписывать больных как можно скорее. Наоборот, я не против подержать и понаблюдать. По результатам снятия проклятий стало понятно, что Артур Уизли главой рода не будет. Эта должность отойдет его старшему сыну Биллу, а Чарли станет следующим лордом Прюэттом. Молли, вообще, довольно ловко распределила своих детей между Уизли и Прюэттами. Биллу, Перси, Рон и будущие близняшки-некромантки остаются Уизли, а Чарли, близнецы и Джиневра уходят к Прюэттам. Последние сохраняют репутацию светлого рода, а Уизли подтверждают репутацию семьи целителей, исследователей, а теперь еще и некромантов. Так вот, Артур Уизли пока лечился у нас, нашел себе подходящее развлечение. Он выяснил, что миссис Гринджер не волшебница, но является владелицей потрясающей, изумительной вещи, а именно, бармашины. И она просто обязана рассказать про устройство этого дивного артефакта. Отвязаться от Артура было не так-то просто, а потому, миссис Гринджер пришлось несколько дней подряд рассказывать про бармашины, электричество и сапфировые сверла. Прекратить это безобразие оказалось под силу только Молли, которая взвыла бешеным оборотнем и таким образом сообщила всем присутствующим в отделении людям, что никогда бармашины в ее доме не будет. А ее лучшая подруга Джин должна была сразу сказать, что этот обормот к ней пристает со своим электричеством, и Молли ее немедленно бы спасла. Артуру пришлось искать себе другого собеседника и, на свою беду, ему попался один из агентов отдела тайн, зашедший в наследие крови по заданию Джули. Задание агент провалил, список артефактов не принес, зато теперь Артур Уизли переводом оформлен в Тайнюки, получил там приличное жалование, свою лабораторию и должность артефактора-экспериментатора. Молли радуется, потому что жалование там приличное, форменные мантии крепкие, за питанием сотрудников следят, то есть засидевшихся над работой от работы отрывают и гонят обедать, а заклинание обезличивания, которые тайнюки должны носить, Молли не смущает, ведь это же на работе. Как-то незаметно из Канады вернулась Квин Лола, она постажировалась, сделала несколько кесаревых, среди ее пациенток даже оказалась мама маглорожденного волшебника, так что Лола теперь все знает, а на нее охотятся наши акушерки во главе с Арвиной Фирой, они требуют статью, а лучше даже книгу, про хиллерский аналог кесарево сечения. Лола от них прячется и из своего хиллерского предпочитает не высовываться, а если и высовывается, то только в леопардовом обличье. На леопарда Лолу Арвин нападать не способна, ее душа очумевшей кошатницы требует умиляться, гладить и угощать курочкой. Срок Беллатрикс уже подходит, она боится, паникует и плачет. Все ее успокаивают. Чаще всего это происходит в нашем холле у фонтана. На диванчике сидит рыдающая мадам Лестриндж, а рядом с ней попеременно обнаруживаются то Шанти с нимфодорой шипящие что-то ободряющее на парсилтанге, то мурлыкающая громовым голосом Лола, то миссис Джигли с каплями. Алиса, Нарцисса, Вальбурга и Августа тоже принимают участие. Мне этот слезоразлив надоел до крайности и в моих планах остановить его при помощи безотказного Райзенберга. Вот прямо сейчас натравлю его на рыдающих женщин, надоели, как будто кого хоронить собрались, а не рожать. Правильно я решил привлечь Райзенберга. Он притопал в холл, посмотрел на аллегорию вселенской печали и побежал за Фирой. Приволок Фиру, обозвал ее толстожопой дурой, а Лолу драной кошкой, мастерски увернулся от удара когтистой лапой, прогнал Шанти работать, а Нимфодри приказал забрать всех родственниц и увезти куда подальше, пока он добрый. Поорал, потопал ногами, подхватил Беллатрикс и потащил куда-то в сторону ритуального зала. Надо сказать, что сочувствующие дамы исчезли из отделения мгновенно. Как я потом понял, Райзенберг решил прекратить безобразие самым надежным способом, а именно приблизить момент, которого все боятся. Беллатрикс он утащил в ритуальный зал, затолкал туда же Фиру, Лолу, Арвин и миссис Каннолли с пачкой простыней и пеленок, пообещал, что выпустит всех, как только они хоть кого-то родят, и запечатал двери зала хитрым рунискриптом. К чести достойных леди, справились они быстро и уже через 40 минут миру были явлены мисс Лорели Алиса Лестриндж, мистер Каспер Орион Лестриндж и мистер Паллукс Орион Лестриндж. Что особенно примечательно, именно речение проводила Нимфадора на правах предстоятельницы рода Блэка, и никакие рейзенберговские и запирающие рунискрипты не смогли предотвратить ее проникновение в ритуальный зал, временно повышенный в звании Дредблэка. Малышка Тонкс тогда же и объявила изумленной публике, что до совершеннолетия Полукса она так и быть поработает предстоятельницей рода Лестриндж, а потом уж кузен пусть сам впрягается. Она, Нимфадора, не нанималась за всех трудиться, у нее котлы в лаборатории не мыты и еще неизвестно каким шелком черный трон набивать. Мы все так поразились характерным ираклиевским интонациям в речи будущей темной леди, что мало кто услышал слабый голос Беллатрикс, советующий обивать трон черным шелком с фиолетовыми бабочками и серебряными ирисами. Естественно, Беллатрикс с новорожденными не положили в акушерское. Ну как можно ее класть в акушерское, если там не протолкнуться, а у нас красота, гармония и куча свободных палат. Тем более, Беллатрикс наша пациентка и еще у нас свой педиатр есть, чтобы за малышами приглядеть. В итоге все сотрудницы отделения и большинство пациенток периодически подбегают к дверям палаты мадам Лестриндж и сюсюкают над ее детьми. Хорошо хоть Келли наколдовала защитный полог от инфекции и сквозняков. Молли постоянно бегает посмотреть на дорогого зятя, как будто она младенцев никогда не видела и ей своих детей мало. И Лола с Шанти там постоянно пропадают, причем предпочитают пребывать в своем зверином облике. Вот представьте себе обычную палату для роженицы, только на подоконнике примостился, подобрав лапки, умильно улыбающийся леопард, а над люльками, где мирно спят младенцы, медитативно раскачивается и раздувает капюшон королевская кобра. И, кажется, поет колыбельную на парсилтанге. Я попытался как-то пожаловаться миссис Джигли, но она мои жалобы проигнорировала, потому что состоит в партии сюсюкающих леди. Гвиндалю жаловаться бесполезно, он вообще ничего не замечает и не заметит. Меня понимает только Рейзенберг, он авторитетно заявил, что после кесарева выписывают на 10-11 день. 3 дня я как-то смог вытерпеть, осталось еще 7. Работать стало трудно, почти невозможно. Мне удалось пережить 10 дней пребывания Беллатрикс в больнице, мне удалось пережить всеобщее помешательство женской половины отделения на младенцах. Мне даже удалось пережить грандиозный праздник, который закатила Вальбурга в честь рождения внуков. Да, Блэки и примкнувшие к ним Танксы, Лонгботтомы и Лестринджи явно становятся законодателями мод в области устройства вечеринок и званых ужинов. И если кто-то думает, что званый ужин у Блэков это нечто вроде тоскливого и да нельзя чопорного приема в министерстве, тот глубоко заблуждается. Каким может быть праздник, если дом украшала Нимфадора? Она же занималась вопросом музыки, развлечения для гостей придумывал Сириус Блэк, а на стол были выставлены не только напитки из блэковских погребов, но еще и странные составы авторства Рейзенберга, принца Ираклия. Так что, я даже не сильно удивился, когда миссис Джигли и Вальбурга принялись танцевать фламенко. Они и принца танцевать вытащили, кстати, у него неплохо получается. Правда, на следующий день он клялся, что был под империя. Что-то не верится, под империя так не танцуют. Праздник это еще ничего, а вот женитьба Сириуса Блэка и последовавшая за ней безобразная драка, повлекшая за собой многочисленные переломы, тупые травмы живота и гематомы мягких тканей, женитьба это серьезно. По странному стечению обстоятельств и то и другое случилось в моем отделении, в моем же ритуальном зале. А дело было так, праздники все-таки закончились, и всем без исключения пришлось заняться работой, а стажером еще и учебой. Под это дело старшая сестра забрала у Ираклия мисс Риган, выдала той ведро, тряпку и кусок мыла и приказала отмыть со всей возможной тщательностью ритуальный зал. Как я понимаю, отправлять кого-то менее ответственного на мытье ритуального зала просто несерьезно. А в это время, леди Блэк привела своего сыночка, показать целителю, а то мало ли что, блохи там или чумка. Пока Вальбурга рассказывала миссис Джигли о своих подозрениях на хворь, постигшую Сириуса, тот благополучно смотался от маменьки и пошел гулять по отделению. Добрел до ритуального зала и увидел там Аймару. Чем уж его так поразила мисс Риган доподлинно неизвестно, то ли синим иракезом, то ли булавкой в брови, но Сириус встал перед ней на одно колено и со всей возможной торжественностью предложил прекрасной деве стать его женой отныне и навека. Прекрасная дева хотела было огреть Сириуса мокрой тряпкой, но он перехватил ее руку и приложил к камню. после чего магия приняла это действо как брачные обеты, и мисс Реган стала миссис Блэк по одному из самых архаичных обрядов. Новоиспеченная супруга принялась страшно ругаться, так как только способна разъяренная ирландская ведьма. На ее вопли примчался случившийся неподалеку принц и безо всяких изысков засветил своему давнему школьному недругу в глаз. Потом прибежал Гвиндаэль и слегка побил ногами того, кто посмел обидеть его ученицу. Затем в ритуальный зал ворвались Вальбурга и миссис Коннолли. Как уж они не убили Сириуса, одному Мерлину известно, но не убили. Разнимали драку Форсман и Уайльд. Форсман потому что Аврор, а Уайльд просто здоровый, как все травматологи. Уайльд, кстати, Сириуса Блэка к себе в травму не взял, сказал, что идиотов лечить не умеет и не будет. Вызванный ветеринар так ржал, что его пришлось отпаивать успокоительным, но все равно руки у мужика тряслись от смеха, и он отказался собирать переломы Блэку, в таком состоянии работать невозможно. Так что первую брачную ночь, как и несколько последующих, Сириус Блэк провел в вольере у Хагрида, наедине с миской костеростой примочками из растопырника. А сам Хагрид все никак не мог взять в толк, как это такой хороший и умный мальчишечка попался под ноги стаи диких гиппогрифов. Ведь всем же известно, к гиппогрифу, а тем более к дикому, просто так лезть не надо, надо с почтением и обхождением. Теперь у Вальбурги появилась еще одна забота кроме внуков. Ей предстоит договориться, как они расходятся с миссис Коннолли с приданым и выплатой Виры. Законный брак законным браком, но по факту-то похищение девицы. Аймара же объявила супругу, что переедет к нему в дом не раньше, чем получит целительскую лицензию, а пока что повесит на него парочку занятных заклятий, чтобы муж не думал гулять налево. Она ведь малефик, вот и надо соответствовать этому высокому званию. Довольно таким крутым поворотом сюжета была только одна нимфодора. Она сообщила всем заинтересованным лицам, что наконец-то Сириус взялся за ум и начал потихоньку выполнять свой долг перед родом Блэк и родом Принц. Каким боком тут долг перед принцами, еще бы понять. Ну разве что, Северус задумал поухаживать за Эйморой, а малышка Тонкс провидела, что ничего путного не получится, так расстройство одно. Зато теперь во всем виноват Сириус. Северус набил ему морду и через некоторое время должен успокоиться. В общем, распутывать логические построения темной леди дело неблагодарное, и я этим заниматься не буду. Все равно, я чувствую, что от Вальбургиного сына будет еще очень много неприятностей для всех нас. Не такой он человек, чтобы множественные переломы могли его остановить. За всеми нашими развлечениями я совершенно упустил из виду вампиров и шлема Зл-клуб, зато Тонкс не упустил. Оказывается, он уже который месяц тихо мирно ведет активную переписку с тем самым господином из Каира, который нам письмо еще посылал. Тонкс копает, собирает анамнезы, расспрашивает господина Лестета о всяких обстоятельствах его жизни, предшествовавших превращению в вампира, и уже почти договорился, что несколько наиболее отважных вампиров появится у нас в Мунго, чтобы сдать анализы. Сам Тонкс по этому поводу говорит, что целителям из наследия крови сейчас не до вампиров, у нас то Кесарева, то Драка, а у самого Тонкса время есть. Так что, когда шлем из Зл-клуб соберется снова, у нас уже будет над чем посмеяться. Ну что же, вот я и вырастил достойную смену, так и помирать не страшно. Мое дело будет продолжено со всей возможной ответственностью, даже если меня прямо сейчас хватит удар или молнии с неба пришибет, безумные статьи будут сочиняться и рассылаться в разные издания, шлем из Зл-клуб будет заседать, а в моем отделении будут твориться самые идиотские безобразия, которые можно только вообразить. Надо сказать, помирать я не собираюсь еще лет этак 100, 150, а там уж как Мерлин даст.